Расстояние в несколько астрономических единиц обычный боевой корабль способен преодолеть за пару часов. Но когда вам нужно перетащить от одной планеты к другой орбитальную крепость, этот перелет превращается в настоящее мучение. Каждую крепость сначала долго разгоняли 5 мощных буксиров, предназначенных для эвакуации поврежденных линейных кораблей, а потом они ее столь же мучительно тормозили и выводили на нужную траекторию. Мой расчет был прост и крайне незамысловат. Нашим крепостям явно не стоило сближаться с планетой на дистанцию огня орбитальной обороны противника. Конечно, на предельных для древнего оружия дистанциях силовой щит крепости мог выдержать одно попадание коллапсарного орудия, но только одно. И после него следовало долго перезаряжать накопители, а то и заменять выгоревшие эмиттеры. Поэтому буксиры вывели 6 моих крепостей на курс, параллельный движению планеты по орбите. Уравняв скорости, крепости зависли над северным полюсом планеты, почти на грани достигаемости коллапсарных орудий противника. Никакое другое оружие с этого расстояния достать нас не могло. На всякий случай крепости, застывшие в углах воображаемого шестиугольника, на некотором удалении прикрывала эскадра из 10 черных драконов, но я надеялся, что их участие не понадобится. С приведением крепостей в состоянии максимального соответствия исходному проекту инженеры и техники Джеффа провозились почти 2 недели. Жаберы, как оказалось, за многие годы успели немало там наковырять своими шаловливыми ручками, но усилия по исправлению всего этого безобразия себя вполне окупили. Лучший достигнутый результат позволил увеличить дальность выстрела почти на 11%. Очень много в тех условиях, в которых я планировал применять наше трофейное оружие. Но средние показатели, естественно, оказались не такими впечатляющими, хотя и они меня вполне устроили. Жаберы на планете проявляли сильную нервозность. Несмотря на работающие на полную мощность маскировочные поля и средства радиоэлектронной борьбы, наши разведывательные зонды, которых кварги навезли в систему на своих гигантских авианосцах просто немерено, засекли внизу какую-то нездоровую суету, выражающуюся в постоянных перемещениях за спинами вражеских орбитальных крепостей и в верхних слоях атмосферы, каких-то небольших кораблей или чего-то подобного, в деталях было не разобрать. «Передайте противнику ультиматум», — распорядился я, наблюдая за хаотическими перемещениями неясных теней на тактической проекции. «У них есть полчаса на то, чтобы погасить силовые щиты и отключить маскировку. Эти действия позволят нам начать переговоры об их добровольной сдаче. Если нет, мы уничтожим орбитальную оборону, а затем высадим десант. Кто пойдет во второй волне, они уже знают. При этом все потери среди гражданского населения будут на их совести». «Ультиматум передан», — доложил через минуту адмирал Фултон. «Ответа пока нет. Но уверен, что эскадра из 6 орбитальных крепостей и 10 линкоров внушает им серьезные опасения. Нужно продемонстрировать жаберам наши возможности, чтобы они прониклись серьезностью момента». Ответа мы так и не дождались, и поля жаберы тоже не отключили. Что ж, они сами выбрали свою судьбу. Реши они сдаться сразу, я, наверное, даже оставил бы их правителя и его окружение на достаточно высоких постах. А так? За 5 минут до истечения срока, отпущенного мною жабером на принятие решения, буксиры неспешно отвалили от бортов орбитальных крепостей, чтобы не создавать гравитационных искажений, мешающих работе коллапсарных орудий. «Накопители заряжены. Коллапсарные орудия готовы к залпу», — доложил адмирал Фултон, получив доклады от командиров орбитальных крепостей. «Время истекло, господин адмирал флота. Открыть огонь!» Похоже, жаберы ожидали от нас совсем других действий. Возможно, они считали, что мы выстраиваем боевой порядок перед началом атаки или просто дожидаемся подхода основных сил. Но того, что мы станем стрелять с такого расстояния, они явно не предполагали. Думаю, командующий орбитальной обороны противника прекрасно знал, на что способны коллапсарные орудия, и такую дистанцию считал для себя вполне безопасной. Поэтому, когда вокруг 6 наших крепостей закружились полотнища багровых протуберанцев, жаберы никак на это не отреагировали, пребывая, видимо, в немалом изумлении. Учитывая предельную дистанцию огня, я решил, что для гарантированного уничтожения орбитальных крепостей противника по каждой из них должны залпом выстрелить 3 наших орудия. Поэтому для первого удара были выбраны 2 ближайшие к нам цели. Залп прошел штатно, а вот эффект от одновременного удара по цели 3 черно-серых энергетических плетей превзошел все мои ожидания. Только что перед нами висели на низкой орбите 2 массивных бронированных объекта, прикрытых мощными силовыми щитами и искаженных маскировочными полями. И вот в ничтожную долю секунды они превратились в две ярчайшие вспышки, гораздо более интенсивных, чем те, что мы наблюдали при гибели наших кораблей. Ударной волны в космосе не бывает, но что-то все же поколебало строй орбитальных крепостей врага. Возможно, возникли какие-то гравитационные искажения или что-то иное. Трудно строить предположение, не понимая физического принципа работы оружия, которое ты применяешь. В едином силовом щите, сформированном жаберами вокруг планеты, образовалась дыра, невидимая невооруженным глазом, но хорошо заметная для сканеров. На несколько секунд в работе маскировочных полей и систем РЭП противника возникли сбои, впрочем, быстро прекратившиеся. Наш неожиданный удар привел командующего жаберов в неистовство. Не знаю, на что он рассчитывал, но три десятка ближайших к нам орбитальных крепостей полыхнули багровым, задействовав свое древнее оружие. 30 миниатюрных солнц вспыхнули и провалились внутрь себя, породив метнувшиеся в сторону нашей эскадры выплески энергии. Но черно-серые жгуты, даже на большом расстоянии выглядевшие весьма опасными, так и не достигли целей. Не дотянувшись до наших крепостей совсем чуть-чуть, они словно бы потеряли фокусировку, утратили невидимые силовые стены, сдерживающие рвущуюся наружу энергию и придававшие ей форму летящей к цели черно-серой молнии. Какие-то остатки рассеявшейся в пространстве энергии все-таки достигли наших силовых щитов, и они вспыхнули, принимая удар. «Ресурс защитных полей 93%, — доложил Фултон, получив доклады с орбитальных крепостей. «Повреждений нет. Буксиром сменить позиции крепостей для нанесения удара по двум следующим целям», — кивнул я адмиралу. «Измените текст ультиматума. Обратитесь непосредственно к гарнизонам вражеских орбитальных крепостей. Смысл следующий. Правители планеты бросили их на бесполезную гибель и прячутся за их спинами, выгадывая для себя лишние минуты или максимум часы. Всем командирам, офицерам и рядовому составу крепостей, погасивших силовой щит, отключивших средства РЭП и прекративших сопротивление, я даю личную гарантию жизни и свободы сразу после прекращения сражения. Свобода, естественно, будет временно ограничена территорией их городов на поверхности». Но в ближайшее время вся планета, кроме наших военных объектов, будет предоставлена в их полное распоряжение. Нам их внутренние дела не интересны. Перед нанесением удара передайте противнику точные координаты наших целей и время до удара в режиме обратного отсчета. «Новый ультиматум отправлен, господин командующий», — доложил Фултон спустя несколько минут. «Орудия будут готовы к выстрелу сразу после выхода наших крепостей на новую позицию». Через четверть часа командир буксиров доложил о выполнении задачи. «До залпа осталось 4 минуты», — задумчиво произнес командир моего флагмана Слин Ад. «Почему они не сдаются? У них же нет никаких шансов не только выжить, но и хотя бы нанести нам какой-то урон перед смертью. Какой смысл в такой гибели?» Честно говоря, я полностью разделял недоумение ящера. Весь мой опыт говорил о том, что жаберы способны сдаваться в плен и в менее безнадежных ситуациях. Но сейчас они никак не реагировали на наши требования о капитуляции. «Может быть, они нас просто не слышат? При такой интенсивной работе средств РЭП наш сигнал может просто глушиться помехами», — предположил кто-то из офицеров штаба. 30 секунд до залпа. Все орудия готовы. Цель номер 3 отключила силовой щит и маскировочное поле. «Вызов с орбитальной крепости противника. Цель номер 4». Я уже и сам видел, как выбранные нами для удара крепости четко проявились на проекционном экране, отключив поля и средства РЭП. «Отменить атаку. Включайте связь с противником. Цель номер 7 готовится к залпу. Похоже, они собираются атаковать тех, кто хочет сдаться. Цель номер 9 готовится к залпу». В двух новых окнах, появившихся на проекционном экране, я увидел жаберов со знаками различия старших офицеров. Оба они находились в полной растерянности. Сейчас их беззащитные крепости были легкой мишенью для их же товарищей, которые еще собирались продолжить бой и, видимо, хотели покарать предателей. «Немедленно включите силовые щиты», — бросил я пока еще не успевшим формально капитулировать врагам. «Орудием захват 7-й и 9-й целей. Огонь по готовности». Предотвратить залп жаберов мы не успевали. И теперь все зависело от того, будут ли враги бить вдвоем по какой-то одной из пытавшихся сдаться крепостей или размажут свои выстрелы по двум мишеням. В последнем случае у обеих целей сохранялись какие-то шансы уцелеть, если, конечно, они успеют поднять силовые щиты. Включить щиты Жаберы успели, но то, что произошло дальше, повергло всех на моем флагмане в легкий ступор. Орбитальная крепость противника, помеченная на тактической проекции как цель номер 7, как и ожидалось, выстрелила по одной из своих пытавшихся сдаться соседок. Окно на проекционном экране, отображавшее командный пост атакованной крепости Жаберов, вспыхнуло и покрылось сеткой помех. Сама крепость полыхнула огнем, но силовой щит все же поглотил весьма значительную часть энергии выстрела. Уцелел ли кто-нибудь из солдат ее гарнизона в оплавленном и покореженном корпусе когда-то грозной крепости, было неясно. А дальше выстрелила цель номер 9. Но не по сдающимся крепостям, а по крепости с номером 7. «Командир, они пытались помешать семерке стрелять по своим!» — выкрикнул Слин Ад, разворачиваясь ко мне. «Отменить залп!» «Поздно, господин командующий!» Голос Фултона дрогнул. «Уже идет накачка коллапсаров. Залп отменить невозможно!» «Перенацелить все орудия на седьмую крепость!» От цели номер 7 после выстрела 9-й крепости тоже остался лишь оплавленный огрызок. Но в качестве мишени он вполне подходил. И сейчас на беззащитном куске металла скрестились 6 энергетических жгутов, протянувшихся от нашего боевого ордера и буквально испаривших громаду орбитальной крепости. Секунд 10 в командном посту моего флагмана царила тишина. Ее нарушили адмирал Фултон и Слин Ад, почти одновременно выкрикнувшие: «Крепости противника отключают щиты и маскировочные поля! Они сдаются, командир!» Единого силового поля над планетой больше не существовало. Оно на глазах распадалось на фрагменты, таяло и исчезало. Вслед за ним выключились и системы маскировки, открывая нам во всех деталях сеть орбитальной обороны. Через несколько минут желающих продолжать сопротивление Жаберов на планете третьей планеты не осталось. Только крепость номер 7 не выключила поля и не отвечала на запросы. «И что они имеют в виду?» — задал риторический вопрос Слин Ад. «Уничтожили орбитальную крепость, которая пыталась стрелять по капитулировавшим Жаберам, а сами сдаваться не хотят?» «Не думаю», — покачал головой адмирал Фултон. «Скорее всего, те, кто там сейчас рулит в командном посту, просто не могут выключить поля и связаться с нами. Управление крепостью, похоже, заблокировано командиром, которого сейчас, скорее всего, уже нет в живых». «Считаете это мятеж?» — заинтересовался я предположением адмирала. «Почти наверняка. Им приказали стрелять по своим, и кто-то, возможно, из операторов коллапсарного орудия отказался выполнить приказ. Его поддержали другие офицеры гарнизона. Командир крепости пытался настоять на своем. В общем, детали не важны, важен результат». «Ну что ж, будем их оттуда доставать», — усмехнулся я. «Теоретически все это может быть изощренной провокацией, и поскольку у них на борту исправное оружие древних, мы туда дуром лезть не будем. Адмирал, вызывайте беспилотные носители. Только пусть на торпеды установят нелетальные боевые части. Снесем поля, выбьем все вооружение и высадим десант. Думаю, сопротивление нам никто не окажет, но лучше все же подстраховаться». Некоторое время я наблюдал за тем, как Фултон занимается организацией этой небольшой операции, а потом приказал установить связь с орбитальными крепостями Жаберов. Не скажу, что лягухи сдавались радостно и с песнями, но приказы они выполняли без задержек и саботажа. Что интересно, крепости сдались все, включая те, что находились относительно нас на обратной стороне планеты. Быстро взять под контроль 2 с лишним сотни крупных орбитальных объектов нашей относительно небольшой эскадре было не под силу. Поэтому я приказал Жаберам передислоцировать все крепости в южное полушарие и вызвал основные силы флота для подавления наземных средств противоорбитальной обороны и высадки десанта. Ящеры как раз на днях прислали нам пополнение. Финишной сборкой биомеханических роботов занимались именно они, так что и доставка готовых изделий в войска стала тоже их обязанностью. В итоге теперь я вновь имел возможность послать в первой волне десанта столь неплохо зарекомендовавшую себя жутковатую стаю тераподов, вооруженную вместо зубов и когтей плазменными пушками. Но десант не понадобился. Среди высших руководителей Жаберов все же нашлись трезвые головы, сумевшие убедить наместника не испытывать судьбу. Почти механически, по накатанной схеме, ведя переговоры о капитуляции третьей планеты, я уже думал о совершенно других планах. Несколько часов назад со мной связался Джефф. Вычислитель закончил расчет по нашей СКИР-НОЙ программе, и люди полковника уже заканчивали сборку 4-й экспериментальной установки. Заговоренный обломок жаберских гиперворот ждало новое нелегкое испытание. Сейв всегда очень ценил свою интуицию и внимательно прислушивался к ее советам. Вот и сейчас, когда, казалось бы, все шло строго по плану, что-то его продолжало смутно беспокоить. Отстранение адмирала Диера от должности исполняющего обязанности главнокомандующего должно было пройти по накатанной схеме, уже неплохо отработанной на его предшественнике. Коллега Шун аккуратно и очень грамотно подготовил информационный фон, под нужным углом освещая в подконтрольных ему сетевых изданиях обстановку на фронтах. Вроде бы и не критикуя впрямую Диера, он весьма талантливо создал адмиралу репутацию серой безграмотной личности. Сказать по правде, не так уж этот образ был далек от истины, но Шун все равно справился блестяще. Но что же не так? Цейф ерзал в удобном кресле своего представительского флайкара, уже заходившего на посадку на гостевую площадку перед одним из входов в императорскую резиденцию. Именно здесь, меньше чем через час, начиналось заседание регентского совета, посвященное отчету Диера о текущей военной обстановке, которая по всем расчетам и кулуарным договоренностям должна была привести к его отставке. Цейф еще и еще раз прокручивал в голове все детали сложных переговоров с членами совета и нюансы, чаще всего аккуратного, но иногда и довольно грубого давления на несогласных. Вроде бы никаких неожиданностей не возникло, но что-то не давало покоя главе консорциума «Имперорс». Где-то скрывалась серьезная ошибка, но он не мог ее найти, как ни старался. Из их четверки только Шун и Бейх официально входили в состав регентского совета. Цейф и Дант прибыли лишь в качестве приглашенных экспертов, без права голоса. Но за обоими главами могущественных кланов, естественно, стояли послушные им члены совета, участвовавшие в его заседаниях исключительно в роли говорящих голов, голосовавших нужным образом и продвигавших проекты своих хозяев. За 10 минут до официального открытия заседания колонный зал был уже полон. Прибыли почти все члены совета, но адмирала Диера Цейф пока не видел. И это все больше его напрягало. На такие мероприятия опаздывать было не принято. Наконец, после мелодичного сигнала, погасившего негромкие разговоры в зале, со своего места поднялся Тилей, бессменный спикер совета, занявший эту должность почти сразу после смерти императора Йорта. «Господа высокие представители, уважаемые гости и эксперты, только что в президиум регентского совета поступило сообщение от исполняющего обязанности верховного главнокомандующего адмирала флота Диера. В нем содержится выражение уважения совету и извинения адмирала за вынужденную задержку. Очередная атака врага привела к сбою в работе портальной сети и сделала невозможным согласованный имперской службой безопасности маршрут. Все необходимые меры приняты, но адмирал Диер прибудет с опозданием на 20-30 минут». По колонному залу прошелестел недовольный ропот. Члены регентского совета не привыкли ждать никого, кроме императора, и сейчас они с явным неодобрением обсуждали между собой опоздание, вызванного для отчета адмирала. В голове Цейва звякнул тревожный колокольчик. Происходящее нравилось ему все меньше. Многие члены совета встали со своих мест и собирались небольшими группами для обмена мнениями. Цейв увидел пробирающегося к нему Шуна и двинулся ему навстречу. «Это заявление выглядит да нельзя странно, уважаемый Цейв», — без предисловий начал Шун. «Если действительно имела место атака противника на систему, где в данный момент находился Диер, то знать об этом инциденте, как и о предстоящей задержке, все заинтересованные лица должны были уже несколько часов назад, а мы почему-то узнаем о случившемся только сейчас. И вообще, очень удивляет, что адмирал не прибыл в метрополию заранее. Все-таки совсем не рядовое мероприятие ему предстоит». Фрагменты мысленной мозаики в голове Цейва с почти слышимым хрустом провернулись и сложились, наконец, в цельную картину. «Мы сами своими руками собрали в одном месте всех его врагов, коллега Шун», — напряженно произнес промышленник. «И вот все мы здесь, а он задерживается под явно надуманным предлогом. Вас ничего не напрягло по дороге сюда? Не заметили ничего необычного?» «Нет», — ответил Шун спустя несколько секунд, потраченных на анализ последних событий. «В системе полно боевых кораблей имперской СБ. Нет, события серьезные, и охрана должна быть соответствующей, но высокие орбиты всегда раньше держали боевые корабли флота, а не крейсера и линкоры безопасников. Зачем им, кстати, вообще такие корабли, не задумывались?» Цейв замолчал, поняв, что уже секунд 10 собеседник его просто не слышит. Шун о чем-то напряженно размышлял, потом каким-то деревянным движением достал коммуникатор и попытался с кем-то связаться. «Не работает», — произнес он, наконец, выйдя из состояния задумчивости и удивленно глядя на прибор связи. «Коллега». Сейф потянул Шуна за рукав дорогого костюма, окончательно выводя его из оцепенения. «Нам стоит немедленно покинуть резиденцию. Мне здесь нравится все меньше». «Да, конечно, я уже иду», — освободил руку Шун, окончательно приходя в себя. Первый еще не слишком сильный толчок Сейф почувствовал, когда до выхода из зала оставалось около 20 метров. Легкая вибрация пола пока не выглядела угрожающей, хотя старинные люстры, гордость императорской резиденции, мелко задрожали, испустив мелодичный звон. Люди в зале стали недоуменно оглядываться и задирать головы. «Быстрее, коллега!» Сейф вновь ухватил Шуна за рукав и бесцеремонно потащил его к выходу. Второй, куда уже более сильный удар, сотряс здание, когда они протискивались через двери в компании других наиболее сообразительных членов Регенского совета. Под потолком что-то треснуло и со звоном раскололось. Вниз посыпались какие-то обломки, раздались крики и возмущенные возгласы, а потом как-то сразу началась паника. Откуда над императорской резиденцией взялся новейший линкор проекта «Циклоп», вразумительно никто объяснить так и не смог. Весь пояс безопасности пропустил его совершенно беспрепятственно, поскольку вычислитель корабля предъявлял системам контроля в ответ на их запросы код доступа такого приоритета, который присваивался раньше только борту номер один, да и то лишь пока был жив император. Автоматические системы удивляться не умеют, а когда начали реагировать люди, было уже поздно. Полный бортовой залп ударил по резиденции императора, не оставив системам защиты и находящимся внутри людям никаких шансов. Первую волну снарядов и ракет противовоздушная оборона дворца смогла изрядно проредить, несмотря на полную неожиданность удара. Но почти сразу вслед за ней резиденцию накрыл ковер управляемых бомб, буквально выжигший все на поверхности и на нескольких ниже лежащих уровнях. С момента первого залпа линкор жил ровно 93 секунды, после чего был буквально растерзан совместным залпом трех орбитальных крепостей. Но за это время он успел выстрелить еще дважды, не реагируя на угрозы с орбиты и сосредоточив весь огонь на наземной цели. Резиденция императора, служившая гордостью метрополии, в течение многих сотен лет перестала существовать. На месте дворцового комплекса осталось отлично видимое с орбиты выжженное пятно, перепаханное взрывами земли и искореженных обломков перекрытий, отделявших представительскую часть резиденции от нижних технических уровней. Никто из членов Регенского совета и приглашенных гостей не выжил. Адмирал флота Диир, прибывший на место катастрофы через 20 минут после уничтожения мятежного линкора, искренне скорбел в связи с понесенной империей тяжелейшей утратой, унесшей жизни лучших представителей человеческой расы. Сложившаяся чрезвычайная ситуация и катастрофическое положение на фронтах, вызванное злокозненными действиями мятежников, организовавших нападение на резиденцию императора, заставило исполняющего обязанности верховного главнокомандующего с разрывающимся от горя сердцем принять непростое решение о возложении на себя тяжкого бремени императорской власти. Новоиспеченный император немедленно пообещал сплотить вокруг себя и повести в бой все прогрессивные силы человечества, чтобы дать, наконец, отпор беспощадному врагу. Империя пребывала в глубоком шоке. Императору Диеру, взятому службой безопасности под плотную защиту, никто не рискнул возразить. Да и сил, способных на это, в тот момент в метрополии просто не было. Тяжелый авианосец постройки кваргов оказался довольно удобной платформой для размещения нашего нового оружия. Этот огромный корабль вмещал когда-то около 1000 носителей зондов-сканеров для формирования противоторпедных завес. Теперь в этом отпала необходимость. Древние жаберы не применяли торпедное оружие, считая его устаревшим хламом, а их потомки так и не смогли сделать что-то подобное с нуля. Подчиненные Джеффа освободили внутреннее пространство авианосца от всего лишнего, смонтировали мощную силовую установку для накачки коллапсарного орудия и разместили элементы конструкции древнего оружия жаберов в строгом соответствии с результатами расчетов, выданных нашей СКИР-НОЙ программой. «Часть деталей и механизмов пришлось делать заново», — пояснил Джефф, вводя меня по обширным ангарам авианосца, плотно забитым различным оборудованием. «У жаберов на орбитальных крепостях просто не оказалось элементов нужных типа размеров и параметров». «И это не вызвало затруднений?» — уточнил я. Мы ведь не вполне понимаем, для чего служат многие узлы и агрегаты, а приходится их изготавливать, причем не по образцу, а совершенно заново. Еще как вызвало, командир. Джефф досадливо махнул рукой. Это были даже не затруднения, а на первый взгляд совершенно нерешаемые проблемы. Например, один из ключевых элементов системы накачки сделан из сплава на 40% состоящего из бетрония. Не пытайтесь вспомнить, это новое название. Когда мы поняли, с чем имеем дело, сперва чуть не ударились в панику. Бетроний — металл из 9-го периода таблицы Менделеева. По всем современным представлениям, он должен мгновенно рассыпаться на более легкие элементы с большим выделением энергии и мощным выбросом альфа-частиц. Это в теории. Конечно, наша наука не способна синтезировать бетроний даже в количестве одного атома. А тут его многие килограммы, и он стабилен и даже не радиоактивен. Как же Аберм удалось этого добиться, нам совершенно не ясно. «И как вы решили вопрос?» — усмехнулся я, видя по лицу полковника, что в итоге они все-таки справились. «Ну, синтезировать бетроний мы так и не научились. И скажу честно, в ближайшие годы вряд ли сильно продвинемся в этом направлении. Но у нас есть много трофейных орбитальных крепостей. Последняя планета Жаберов в этой системе сдалась без боя. Так что с учетом ее орбитальной обороны у нас скопилось больше 500 коллапсарных орудий. Пришлось разобрать несколько установок и изъять из них бетроневые детали. Нагревание этот сплав переносит плохо, начинает сильно фонить и быстро распадается на целый букет изотопов. Но холодные методы обработки, включая диффузное литье, вполне выдерживает. Так что повозиться пришлось, но проблему мы решили». Я ничуть не сомневался в том, что подобных препятствий на пути Джеффа и его людей вставало множество. Но если бы полковник принялся сейчас о них рассказывать, до самих испытаний мы бы, наверное, добрались весьма нескоро. Обломку жаберских гиперворот хватило везения пережить и четвертую попытку помножить его на ноль, предпринятую департаментом Джеффа 3 недели назад. Правда, не без потерь. Его изрядно помяло и частично оплавило. В тот раз у Джеффа почти все получилось, но из-за нескольких мелких неточностей, которые мы с Кирной все-таки допустили при разработке алгоритма нашей программы, во вполне штатно сформировавшийся энергетический жгут ушло лишь около 2% энергии, закачанной в микрозвезду. Остальные 98% разлетелись по космосу после впечатляющего взрыва, в очередной раз превратившего экспериментальное орудие бесформенный оплавленный ком. Тем не менее, после внесения необходимых поправок, Джефф отказался от идеи строить очередную установку в пустоте. Он был уверен, что теперь все точно получится, и убедил меня новый расчет провести уже для конкретного носителя, на который будет установлено коллапсарное орудие. Я, конечно, понимал, что так не делается, и что Джефф толкает меня на явную авантюру, но желание выиграть несколько недель драгоценного в текущих обстоятельствах времени — заставило меня согласиться. В конце концов, потеря одного авианосца, все равно почти бесполезного в текущих боевых раскладах, не могла нанести боеспособности нашего флота серьезного ущерба. Зато в случае удачи мы получали готовую боевую единицу, сопоставимую по огневой мощи с целой эскадрой. Покинутый людьми и кваргами авианосец неподвижно висел в черноте космоса. Его вычислитель отсчитывал последние секунды перед выстрелом коллапсарного орудия. Техники и инженеры тихо переговаривались, обсуждая телеметрию, поступающую с готовящегося к залпу корабля. «Ноль!» — спокойно произнес Джефф, глядя на цифры обратного отсчета в углу проекционного экрана. Техники продолжали озвучивать параметры накачки и проценты концентрации энергии, а Джефф что-то отвечал им, но я их не слушал. Я молча смотрел, как вокруг бывшего авианосца, а теперь ударной артиллерийской платформы, формируются багровые протуберанцы. Побочный эффект работы энергоконцентраторов. Небольшая звезда, зародившаяся в нескольких десятках километров от носовой конечности корабля, быстро набирала яркость и, как мне показалось, засветилась сильнее, чем при выстрелах орбитальных крепостей. Мгновение, и искусственное солнце потеряло стабильность и схлопнулось, отправив к цели знакомую мне энергетическую плеть. «Разряд концентратора штатный», — доложил главный инженер. «Некритичный перегрев теплоносителя основного охлаждающего контура. Мощность выстрела 116% от номинала. Цель уничтожена». Корабль невозмутимо продолжал висеть в пространстве. А вот везение обломка древнего гиперпортала на этом закончилось. Беззвучная вспышка поставила точку в его тысячелетнем существовании, и, как я надеялся, окончательно похоронила надежды членов Жаберской Верховной Ложи отсидеться в своей столичной системе, прикрываясь остатками могучего некогда флота и неприступным барьером орбитальных крепостей. «Поздравляю вас, полковник!» — улыбнулся я Джеффу. «Готовьте список отличившихся сотрудников для представления государственным наградам. Да и звездам на ваших собственных погонах, думается, мне пора менять размер». «Спасибо, командир. Как бы вы хотели назвать новый артиллерийский комплекс?» Я на секунду задумался, но ответ всплыл в памяти довольно быстро. «Рапира. Была на заре космической эры такая противотанковая пушка. Очень неплохая, кстати». Император Диер пребывал в мрачном расположении духа. Последние события в империи, последовавшие за его приходом к власти, не просто подорвали боеспособность армии и флота, а поставили ситуацию на фронтах на грань катастрофы. Большинство высших офицеров отнеслись к событиям в метрополии крайне негативно. Но открытого бунта не последовало. Военная ситуация к этому не располагала. В имперских военных слишком сильным оказалось чувство долга, и устраивать гражданскую войну при рушащемся фронте они сочли невозможным. Но атмосфера недоверия к власти все равно витала в воздухе. Главная императорская резиденция лежала в руинах, и ее восстановление обещало быть долгим. Новый император настаивал на том, чтобы ее выстроили в точном соответствии со старыми чертежами и фотографиями, воспроизведя внешний вид и интерьеры в мельчайших деталях. Поэтому сейчас Диер готовился принять маршала Колга, главу службы имперской безопасности, в зале приемов Летнего дворца. Колк получил это невиданное для безопасников звание личным императорским указом буквально неделю назад. Выглядело это да нельзя двусмысленно, учитывая гибель всего Регенского совета в охраняемой службе безопасности резиденции. Но у нового императора было слишком мало сторонников, на которых он мог с уверенностью опереться, и ему приходилось делать все, чтобы укрепить их лояльность. Двери зала приемов бесшумно открылись, и пара гвардейцев, одетых в парадные мундиры, приняли стойку смирно. Не замечая их приветствия, в зал вошел маршал Колк, высокий черноволосый офицер с твердым лицом и повадками хищной птицы. Двери за его спиной столь же бесшумно затворились, оставляя гостя наедине с императором. «Ваше императорское величество!» Колк замер на пороге в легком поклоне. Формально весь ритуал приветствия императорской особы был выполнен безукоризненно, но Диер с внутренним недовольством отметил отблеск насмешки в глазах совсем еще не старого маршала. Они оба отлично знали, какую цену заплатила империя за обретение нового императора и кто эту цену назначил. Диер прекрасно понимал, что без Колга ему не удержать власть, а маршал, в свою очередь, отдавал себе отчет, что лишь покровительство нового императора спасет его от очень неудобных вопросов о том, откуда взялся над императорской резиденцией мятежный линкор проекта «Циклоп». «Проходите, маршал, присаживайтесь», — постарался искренне улыбнуться Диер. «Надеюсь, дорога не слишком вас утомила?» «Ничуть, ваше императорское величество», — слегка качнул головой Колк. «Вопросы, которые нам нужно обсудить, стоят затрат времени на личную встречу. В текущих условиях доверять такую информацию системам связи было бы опрометчиво». «Полностью с вами согласен, маршал», — улыбнулся уголком губ Диер. «Вы сообщили мне, что у вас имеются соображения по поводу дальнейших контактов моей империи с Земной Федерацией. Я готов их выслушать. Но сначала я хотел бы понять, почему вас так беспокоит именно этот вопрос, в то время как у империи имеется множество более актуальных проблем». «Я понимаю ваше удивление, ваше императорское величество», — кивнул Колк. «Но все текущие трудности нашего государства взаимосвязаны. Думаю, я не открою для вас ничего нового, сказав, что по всем прогнозам аналитиков Генштаба война уже окончательно проиграна. Мы продержимся еще год, ну, может быть, полтора, причем скорость потери нами звездных систем, распада промышленности и разрушения армии и флота будут нарастать в геометрической прогрессии». «Я в курсе, маршал. Можете не тратить время. Переходите к вашим соображениям». «Еще буквально минуту, ваше императорское величество. Я бы хотел нарисовать целостную картину происходящего. По последним докладам из атакуемых Жаберами звездных систем, Поведение противника резко изменилось. Лягушки больше не придерживаются тех негласных правил ведения войны, которые соблюдались многие десятки лет. Враг больше не щадит мирных жителей, не берет пленных и не вступает в переговоры по их обмену. При атаках наших планет жаберы подвергают бомбардировкам даже те города, которые не оказывают сопротивления. Мои люди считают, я с ними полностью согласен, что противник тоже понял, что победа близка и уже не видит для себя смысла в каких-либо правилах и ограничениях. Мне докладывали об этом, господин Колк. Теперь о главном. Проект «Исход» готов чуть больше, чем наполовину. И я уверен, в том хаосе, который наступит через несколько месяцев, подготовить его даже процентов на 70 мы не успеем. Не нужно забывать о том, что эвакуация через порталы почти 200 миллиардов человек тоже займет немалое время. Причем скрыть их исход от остальных людей, которым придется остаться здесь, будет невозможно. Что последует за распространением этой информации в условиях рушащегося фронта и всеобщей паники, предсказать невозможно. Но ничего хорошего от этой ситуации я не жду. Колк сделал паузу, давая императору осознать свои слова, но Диер молчал, и маршал продолжил излагать свои соображения. Естественно, вся лояльная вам имперская аристократия уйти успеет. По прогнозам моих аналитиков, более-менее беспрепятственно с нами смогут покинуть галактику от 30 до 50 миллиардов наиболее ценных представителей человечества. Не исключено, правда, что некоторые из них откажутся уходить, бросая остальных на расправу жаберам. В силу своих идеалистических принципов или иных надуманных ценностей, но большинство, я уверен, не упустит шанса выжить самим и спасти свои семьи. От 30 до 50 миллиардов? Приведенные цифры неприятно удивили Диера. Так мало? Мы сможем спасти меньше 5% населения империи? Это еще не все плохие новости, Ваше Императорское Величество, мрачно продолжил Колк, из голоса и взгляда которого на время исчезла едва уловимая насмешка, звучавшая до этого при титуловании нового императора. Даже этим 30-50 миллиардам в межзвездной пустоте жить окажется весьма некомфортно. Гибель Регенского совета привела к дезорганизации работы экономики. Во многих крупных корпорациях идет передел власти после внезапной смерти их глав. Мы не успели и уже не успеем подготовить и перебросить через порталы все необходимое для длительного поддержания существования переселенцев. А после завершения исхода взять новые ресурсы будет просто негде. Мы уходим в великое ничто и будем вынуждены прозябать там, пока наши потомки не вымрут через несколько поколений, израсходовав все ресурсы, или пока продолжающие развиваться жаберы не дорастут технологически до способов найти и уничтожить нашу колонию. То есть вы, маршал, считаете мое решение прервать отношения с Земной Федерацией стратегической ошибкой? Диер бросил на маршала острый взгляд. На тот момент, когда вы его принимали, Ваше Императорское Величество, это было мудрое и правильное решение, дипломатично ответил маршал, слегка пожав плечами. Но ситуация, скажем так, несколько изменилась. Я бы даже сказал, изменилась в корне, и придерживаться этого решения дальше мне представляется не вполне правильным. Мне кажется разумным вновь рассмотреть эту возможность эвакуации. Она может дать нам больше, чем уход в пустоту. Но ведь сейчас связь между Империей и Федерацией не поддерживается. Чуть подумав, ответил Диер. Причем не поддерживается взаимно. С той стороны портала уже несколько месяцев никто не предпринимает попыток с нами связаться. Это может означать, что либо их портала больше нет, как, видимо, и их самих. Либо они окончательно перестали нам верить и как-то сумели отбиться сами. В ином случае их просьбы о помощи продолжали бы поступать. Сейчас мы ничего не знаем о том, что там происходит. И даже если они еще держатся, вряд ли руководители Федерации захотят иметь с нами дело. «Они держатся, Ваше Императорское Величество», — позволил себе легкую улыбку Колк. «И я думаю, они не откажутся принять нашу помощь». «Откуда такая уверенность, маршал?» «Наша наука не стоит на месте», — обозначил пожатие плечами маршал. «Одно из последних изобретений в области гиперсвязи позволило создать устройство, способное определять, есть ли где-либо в пространстве гиперворота, настроенные синхронно с конкретным порталом, даже если они работают только на прием сигнала. Так что можно с уверенностью утверждать, что портал на стороне Федерации не уничтожен и находится в рабочем состоянии. Это в значительной степени проясняет ситуацию, кивнул император. Но без активации ворот на их стороне мы все равно не сможем воспользоваться порталом. А помня уход нашей эскадры, они 10 раз подумают, стоит ли открывать для нас проход. Естественно, согласился Колк и хищно улыбнулся. Но у нас ведь здесь многое изменилось. Аморфного и трусливого регенского совета больше нет. К власти пришел решительный и целеустремленный лидер, мобилизовавший империю, ликвидировавший нависшую над ней угрозу военной катастрофы и готовый оказать масштабную помощь союзникам в другой галактике. Звучит красиво, — невесело усмехнулся Диир. В это действительно можно поверить, если не знать, что у нас тут реально происходит. Но у них ведь нет этой информации, Ваше Императорское Величество, — быстро ответил Колк. Слишком быстро, как показалось Диеру. Насколько я помню, внимательно глядя на маршала, произнес император, проектом переноса сознания генерала Дина занималась группа под научным руководством некоего доктора Силка, а со стороны военных операцию курировали несколько высших офицеров, из которых в живых к моменту контакта с Земной Федерацией оставался только генерал Клей. Эти люди знали о проекте все, в том числе и гиперпространственные координаты портала в галактике адмирала Лаврова и коды связи с ними. Сменить эти коды без согласия с той стороны не получится, а значит, они и сейчас могут установить связь с Федерацией, используя любые гиперворота на нашей стороне. Мало того, нет никакой уверенности в том, что они этого не сделали или не делают прямо сейчас. «Ну, по поводу генерала Клея можно не опасаться», — поморщился Колк. «Вы ведь сами отдали приказ о его аресте, и сейчас он находится под надежной охраной и не может никак повлиять на ситуацию». «А доктор Силк?» «Тут все сложнее», — вынужден был признать маршал. «Никто не ожидал от этого штатского такой прыти. Силк исчез почти сразу после ареста Клея. Мои люди провели тщательное расследование и установили, что он заранее готовился к бегству». «И где можно спрятаться от всемогущей имперской безопасности?» — усмехнулся Диир. «В единственном месте, где невозможно наладить тотальный контроль за перемещениями имперских граждан. В прифронтовой зоне. Все следы ведут туда». «И почему же тогда вы еще не нашли этого доктора?» «Не только мы умеем думать, Ваше Императорское Величество», — вновь поморщился маршал. «Нас опередили люди генерала Ласа с ним самим во главе». «Лас? Глава СБ Минобороны? Но я не отдавал такого приказа». «Видимо, это его собственная инициатива. Пост Ласа вполне позволяет планировать и проводить достаточно крупные операции, а отношения между нашими ведомствами, мягко говоря, далеки от безоблачных. Так что эту информацию я получил с некоторой задержкой. Генерал убыл в систему Каппы Гияна, опередив нас буквально на полсуток. Но когда моя спецгруппа прибыла на место, было уже поздно. Систему вновь атаковали жаберы, и там все так завертелось, что понять, что произошло с доктором и генералом, оказалось решительно невозможно. Потом связь окончательно пропала, и до сих пор мы не имеем никакой информации. Но я могу с уверенностью утверждать, что до атаки на Каппу Гияна ни одни гиперворота в Империи не использовались для связи с порталом в Земной Федерации. Уж это-то моя служба способна проверить со 100% точностью». «Это уже немало, маршал, совсем немало», — удовлетворенно кивнул император. «Не думаю, что во время атаки жаберов Лас и Силк смогли получить доступ к порталу для своих целей. А значит, Федерации до сих пор так ничего и не знают. Вы начали излагать свой план. Я вас внимательно слушаю». «Я предлагаю провести спецоперацию силами эскадры тяжелых кораблей моей службы. У меня есть достаточно людей, готовых выполнить во имя Империи любой приказ. 2 десятка крейсеров и линкоров, я думаю, справятся. Мы выйдем на связь с Федерацией, изложим им нашу легенду и предложим военную помощь. Есть, конечно, шанс, что они откажутся, но я так не думаю. Жаберы — слишком серьезный противник, чтобы пренебрегать мощью наших линкоров. В трюмах транспортов снабжения, которые войдут в состав экспедиционной эскадры, будут в разобранном виде находиться гиперворота и все необходимое для их сборки. Как только эскадра окажется по ту сторону портала, наши корабли нейтрализуют флот аборигенов и начнут планомерное разрушение их промышленной инфраструктуры, если, конечно, она там еще сохранилась. Планеты трогать не будем, они нам в дальнейшем еще понадобятся. После сборки наших гиперворот мы получим полноценный портал в новую галактику, не зависящий от аборигенов, и место, куда можно эвакуировать тех, кого мы сочтем необходимым. Да, в галактике Лаврова нет подготовленной инфраструктуры для приема переселенцев, но она есть у нас здесь. Мы готовили ее для проекта эвакуации в межгалактическую пустоту. Перебросить жилые и промышленные пустотные модули через порталы мы сможем достаточно быстро, но дело даже не в них. Там есть терраформированные планеты, и на первое время нам их хватит. Аборигенов мы заставим потесниться. Ну а потом, когда нужные нам люди будут эвакуированы, мы закроем порталы и начнем освоение своего нового дома. Аборигенов оставим на их собственных планетах, а сами уйдем вглубь галактики. Если когда-нибудь здешние жаберы смогут отследить маршрут нашего отступления, то наткнутся на остатки Земной Федерации и, надеюсь, удовлетворятся их уничтожением, а заодно прихлопнут и всех этих ящеров с кваргами. Нам самим надо будет заняться только жаберами, живущими по ту сторону портала. Вот их нужно уничтожить полностью, а остатки Федерации и их союзников пусть остаются в качестве буфера между нами и врагом. Маршал замолчал. Но и император достаточно долго не нарушал возникшую паузу, внимательно глядя на главу службы безопасности империи. 20 кораблей будет мало. Наконец нарушил тишину Дир. Я уверен, что флотом аборигенов сейчас командует тот самый бывший генерал Дин, а сейчас адмирал Лавров. Этот человек опасен. Если портал с их стороны еще не уничтожен, значит, их флот как-то смог справиться с объединенными силами жаберов и кваргов. По крайней мере, он смог избежать решительного поражения. Мы должны быть готовы к организованному и жесткому сопротивлению. Я одобряю ваш план, маршал. Но вы должны отправить туда всех верных вам людей. Сколько кораблей службы безопасности сможет укомплектовать экипажами, которые не станут сомневаться в верности приказов императора, даже если им придется стрелять в таких же людей, как они сами. Маршал сверился с данными на своем планшете и поднял взгляд на Диера. Если взять недостающие корабли у флота, то 15 линкоров и 20 крейсеров я смогу подготовить. Уверен, этого более чем достаточно против их примитивных технологий, даже с учетом тех совсем не новых комплектующих, которые поставлялись Лаврову людьми Клея. Действуйте, маршал. Думаю, мне нет необходимости говорить вам, каковы сейчас ставки в этой игре. Произнес Дир, поднимаясь. Колк в ответ лишь кивнул и обозначил на лице легкую усмешку. Дира он презирал. И скрывать это с каждым разом главе службы безопасности империи становилось все труднее. Откладывать дальше операцию по захвату столичной системы жаберов становится опасным. Ответил я на вопрос президента Тобольского. Жаберы, конечно, вряд ли смогут существенно повысить свой оборонный потенциал, но полная неизвестность со стороны империи заставляет меня торопиться. Нам необходимо как можно быстрее развязать себе руки и получить в наше распоряжение максимальное число исправных коллапсарных орудий. Это оружие наш главный козырь, как против жаберов, живущих в галактике имперцев, так и против самих имперцев, как ни горько мне говорить эти слова». Тобольский внимательно посмотрел на меня и молча кивнул. «Мы уже располагаем достаточными силами для удара», продолжал я убеждать верховного главнокомандующего. «Конечно, не все возможности обороны противника вскрыты нашей разведкой, но мы создали двойной запас огневых средств по сравнению с расчетным. Так что я уверен, на потенциальные сюрпризы нам будет чем ответить». Старшая Ящеров на последней конференции лидеров РАС прямо заявила, что считает правильным оставить решение о необходимых для операции силах и времени нанесения удара на ваше усмотрение. Она сказала, что мы для того и назначили главнокомандующего союзным флотом, чтобы он решал такие вопросы, ответил Тобольский с легкой усмешкой. Ну а кварги, как вы знаете, готовы идти в бой с жаберами всегда и в любых обстоятельствах. И скорее недовольны задержкой начала атаки, чем опасаются за ее исход. Так что остается только маршал Тобольский, который почему-то колеблется. «Мне понятны ваши сомнения, господин президент», — ответил я, аккуратно подбирая слова. «Фактически, эта операция может стать последним крупным сражением войны, длившейся четверть века. Во всяком случае, последним по эту сторону межгалактического портала. Не думаю, что после падения столицы жаберы в других звездных системах найдут в себе силы продолжать борьбу. А в заключительном сражении не должно быть осечек, и очень не хочется нести потери. Обидно терять боевых товарищей перед самой победой. Мы и так уж слишком многих не досчитались. Игорь. Неожиданно Тобольский обратился ко мне по имени, хотя не делал этого уже очень давно. Я понимаю, что лучше вас эту операцию никто не проведет, и что для ее подготовки вы сделали все возможное, и даже многое сверх того. Но я хочу получить от вас обещание, что если ситуация выйдет из-под контроля, вы немедленно прекратите атаку и прикажете флоту отступить. Я много думал о том, что ждет нас в ближайшем будущем. И только совсем недавно, когда увидел запись испытаний коллапсарного орудия, установленного на ваш корабль, понял, что, пожалуй, впервые мы строим флот, способный эффективно противостоять любой угрозе с той стороны портала. Мы не должны потерять этот флот, адмирал. Второго шанса у нас может и не быть, ведь мы понятия не имеем, когда придет новый враг. «Я обещаю, господин президент», — кивнул я маршалу. «Я и сам уже очень устал от потерь».